Так и не добившись никакого упорядочения в мыслях, Алеша отправился за советом к своему другу Лехнеру. Дверь открыла жена Лехнера, миниатюрная миловидная немочка, сентиментальная и добродетельная, до безумия любящая своего мужа. «Ах, боже мой, господин Алексей, какая радость! Да-да, господин Лехнер, разумеется, дома!» В кабинете Лехнера, который одновременно был и гостиной, следы ученых занятий хозяина. На креслах, на столе, всюду книги. Лехнер, сидя за бюро, что-то быстро пишет, заглядывая в фолиант, лежащий рядом. «Садитесь, мой друг», — сказал Лехнер. Перекрестившись на распятие, висевшее в углу, Алеша сел и сразу приступил к делу. «Господин Лехнер, Рибас только что сообщил мне, что князь Потемкин обратился к моему крестному Ивану Ивановичу с объявлением о намерении сватать мне свою племянницу Екатерину Энгельгард. Как мне следует поступать в этих обстоятельствах?» «И Рибас, разумеется, уговаривал вас соглашаться на этот брак». «Вы угадали. Уговаривал с большим жаром». «Да иначе и быть не могло. Бицкой стар и может скоро умереть. Рибасу нужна новая могущественная поддержка. Однако оставим это. Но знаете ли вы, кто эта особа, которую вам сулят в невесты? Она хороша собой, она пользуется отличным благоволением государыни, ее положение при дворе самое блестящее». «Все так. Но чем она более всего знаменита?» «Я не понимаю вас». «Так вы и не знаете того, что знает весь двор. Да ведь она любовница светлейшего. Впрочем, их роман кажется позади, но так или иначе, а светлейший намерен найти ей достойного жениха, ее же снабдить богатейшим приданым». «Дорогой друг», — продолжал Лехнер, слегка касаясь рукой руки Алексея Григорьевича, «дорогой друг, что я могу посоветовать вам? Помните, что вы по своему рождению принуждены быть связаны с политикой, а политика часто бывает делом грязным. Так пусть же эта грязь, по крайней мере, коснется вас, возможно, менее. Пусть, по крайней мере, избранница вашего сердца окажется чистой. В то же время я отлично разумею, что мой ответ есть самый неполитичный ответ». «Хм», — сказал себе Алексей Григорьевич, возвратившись в свой кабинет. «Ха», — повторил он, — «ведь не надо забывать, что мне делает пропозицию первый вельможа империи». Потом он отправился в комнату дядьки. Кирилл сидел на стуле за столом и что-то пришивал к своему платью. «Зачем сударик пожаловал?» — спросил он ласково, мельком взглянув на юношу и продолжая шить. Алеша опустился на стул напротив Кириллы. «Дядька, у меня новость. Мне предлагают жениться. Что ты скажешь в рассуждении сего?» Кирилл пожевал губами. Он всегда так поступал, когда что-нибудь обдумывал. Потом прекратил шить, воткнул иголку в платье и стал оглаживать свою кудрявую бороду. «Вот дела-то, сударик мой, вот дела-то! Оно и правду сказать, живешь ты в нечистоте, подобно, как и все столичные господа. Кажись бы и впору жениться, грешить меньше будешь. Только ведь ты еще молод, 19 годков еще нет». Юноша недовольно повел бровями. «Что ты из меня дитятю делаешь? Я скоро кончу курс в корпусе и выйду в офицеры». Дядька махнул рукой. «Куды там, сударик? Ты еще в юнош несмышленый. А кого тебе сватают?» «Осип Михайлович мне давеча сообщил. Дескать, светлейший объявил его высокопревосходительству о своем намерении сватать мне свою племянницу и наследницу, фрейлину Екатерину Энгельгард». «И то сказать, девица отменной знатности, равно как принцесса. Даром, что без титла. А что ты о ней знаешь?» Говорят, она бывшая любовница Светлейшего, — с небрежным видом отвечал Алеша. — Тьфу ты, Господи! Прости мою душу грешную! Совсем большие господа опоганились! Ты и думать не моги на ней жениться! — Отчего же? Нынче все любовниц заводят. Сие из дела самое простое, — все с той же небрежностью возразил Бобринский.